Барабаны есть. Так, вот плохо, что все это происходит при полном зале. Говорят, нет ничего. Это должно было происходить при пустом зале, чтобы вас не мучить, господа зрители. Ну так, товарищи операторы, что будем делать? Какие мнения с пульта? Пульт? По-моему, там никого нет. Славка, вижу, идет сюда. Так, еще раз, Рюша, попробуй звук скрипки. Есть в позвучке она или нет? Нету, нету, отсутствует. Вон Слав. Голос. 2, 3, 4. Вот, замечательно. Саша, скажи, что... 1, 2, 3. Так. Саша, тебе этого нет. 1, 2. Вот это борьба между реальностью и желаемым. То есть реально он здесь, но для Саша, вас да. его нет. Раз. Вот, спасибо. Так, со струнными как? Сивку, давайте, сивку, голос. 1, 2, 1, 2. Я на месте. Где еще? Еще здесь. 1, 2, 3, 1, 2. Я себя слышу, правда нет позвучки, а так ничего. 1, 2. Еще Славик? Чуть-чуть, да. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще здесь. Еще четыре. Вот. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Только дребезжит как-то. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Мелочи. Славик, его не было в подзвучке. Давай, скрипку давайте. Может, еще раз? Скрипку.